Глава 15. Столовая. «Жень, а ты общаешься с тем парнем?» «С каким?» Я прекрасно поняла, о ком речь, но сделала вид, что не догадываюсь. «Если не хочешь отвечать сразу, можно и переспросить. Хороший способ потянуть время и собраться с мыслями. У мамы научилась. Она регулярно этим приемчиком пользуется. Принц из театра. В смысле, актер из Калининграда. А, ну да, переписываемся иногда. Почему-то выкладывать подругам подробности наших отношений с Ратмиром не хотелось. Тем более на перемене, во время обеда, когда вокруг шумит школьная столовка. Маме уже пробовала рассказать, потом по-дурацки себя чувствовала. Но от нее нельзя было скрыть, а сейчас мне ничто не мешает. И как он? Что как? Нравится тебе? Это был опасный момент. Скажу, что нравится, и сразу возникнет следующий вопрос. А как же Артем? Прилюдно оглашать, что он меня больше не интересует, тоже не хотелось. В нашем классе тайны хранятся недолго. Моя детская влюбленность в Артема давно не была ни для кого секретом. Вообще-то изначально об этом знала только моя ближайшая подруга Соня. Но потом, само собой, получилось, что узнала и Марина. Она больше дружила с Соней, а я общалась с ней, когда мы приходили погладить кота. Ну а Марина не удержалась и разболтала всем остальным. Это случилось в конце прошлого учебного года, когда Артем начал встречаться с Кристиной. Я тогда закатила Марине грандиозный скандал и разругалась с ней насмерть. Но прошло лето, за каникулы все само собой забылось. 1 сентября мы с ней встретились, как ни в чем не бывало, и продолжили мирно общаться. Сейчас я не была уверена, стоит ли делиться с подругами деталями своей личной жизни, хотя очень хотелось. Да что там, меня просто раздирало от желания рассказать о Ратмире. Мало кто может похвастаться романом с актером, пусть даже он не хочет им становиться. «Ну да, ничего такой прикольный», — уклончиво отозвалась я. «Да ладно тебе, Жень, ну расскажи нормально», — попросила Соня. «Все же видели, как он тебя в аэропорту провожал», — с улыбочкой напомнила Марина. «Ждали поцелуя, но что-то пошло не так». «Ага, стал бы он при всех», — фыркнула Соня и тут же спросила. «А вообще целовались?» «Нет», — призналась я, — «только в щечку. Даже когда приезжал...» Я осеклась, но было уже поздно. «Приезжал? Он к тебе приезжал? Когда?» Разом затараторили девчонки. Ну вот, не хотела рассказывать, а все равно проболталась. Сама не умею хранить секреты, а от других этого жду. Девчонки жаждали подробностей, поэтому пришлось выложить им историю внезапного свидания с Ратмиром. «Жень, ну это же круто! Ради встречи с тобой приехал!» «Да не просто, а на самолете прилетел! Один!» — восхищалась Соня. «Он мне еще талисман подарил», — не удержавшись, похвасталась я. «Бабушку Хомлина». «Кого?» «Домовиху из Калининграда. Их фигурки в центре города везде расставлены». «А мы почему не видели?» — удивилась Соня. «Никто не показал. Их так просто не заметишь. Времени не было, наверное. Притом большой толпой к одной маленькой фигурке мы бы все равно не подошли». «А когда подарил, уже здесь?» «Нет, в аэропорту. Странно, я не заметила». Я порадовалась про себя. Как ни пристально за нами наблюдали, кое-что все равно осталось тайной. Самое важное. Марина тем временем листала фотки в телефоне. «И вообще он классный. Смотри, какой красавчик!» Она показала экран Сони. Я поняла, что они разглядывают выложенные в сеть фотографии Ратмира, и мне от чего-то стало неприятно. Вот он, главный недостаток отношений с актером. Обычного человека попробуй найди, особенно если имя нередкое. А этот всегда на виду. «Чего это вы на него пялитесь?» — недовольно поинтересовалась я. «А что, нельзя? Он не твоя собственность!» — потешались девчонки. «Как ты вообще его нашла? Он же тогда в аэропорту представился. Ратмир Добровольцев, все слышали?» — пояснила Марина. Я вздохнула. С такой склонностью к театральным эффектам даже в обычной жизни Ратмир не хочет быть актером. «Трудно было не запомнить», — продолжала она. «Не Вася Иванов». Я поднялась с места. «Ладно, пойдемте. Перемена заканчивается. На английский нельзя опаздывать, а то спросят первыми». «Я печенье не доела». Марина с сожалением взглянула на купленный в буфете пакетик и решила: «С собой возьму». Мы собрались и покинули столовую. В коридоре шедшая впереди Марина вдруг обернулась ко мне и выдала: «А ты в курсе, что Артем расстался с Кристиной?» От неожиданности я не успела притормозить и врезалась в нее. Пакетик вылетел из рук Марины, печенье рассыпалось по полу. «Блин, ну ты даешь!» — воскликнула она и скомандовала: «Быстро собираем, а то на урок опоздаем!» Но собрать обломки печенья мы не успели. К нам подскочил какой-то мелкий пацан и начал азартно топтать их. Мы настолько обалдели, что не успели его остановить. Опомнились только, когда кусочки превратились в кучи крошек. «Ты зачем это сделал?» — с угрозой в голосе спросила Марина. «Убирать все равно вам, а не мне!» — расплылся в широкой улыбке пацан и бросился бежать. Мы рванули за ним, но в толпе упустили из виду. Лишь успели заметить, что мальчишка забежал в коридор, где находились кабинеты пятых классов. Искать его было некогда. Мы вернулись к столовой, с помощью вырванных из тетради листочков собрали крошки от печенья, пока их не успели растащить по всему коридору, и только тогда отправились на английский. «Ну и пятиклашки пошли», — возмущалась на ходу Марина. «Мы в свое время такими не были». «Да», — согласилась я. «Мы, конечно, тоже ругались и дрались, но только между собой, а старшеклассников боялись». «Борзый какой пацан!» — негодовала Соня. — Надо его найти и пожаловаться. На английский мы прибежали почти перед самым звонком, но раньше Ларисы Игоревны, которая имела дурную привычку спрашивать опоздавших первыми. Успели рассесться, отдышаться и повторить пересказ текста про волонтерское движение. А на следующей перемене отправились жаловаться нашей классной. — Да, безобразие, — подтвердила Елена Александровна. «Если еще увидите этого мальчика, расскажите его классному руководителю». «Легко сказать. Сначала пришлось его отловить, и это нам удалось только в гардеробе, когда уроки у пятиклашек кончились. Я аккуратно придерживала пацана за плечо, чтобы опять не сбежал, а он ругался такими словами, каких мы в пятом классе точно не знали. К счастью, в это время мимо нас прошествовала мисс Донни, заинтересовавшись шумом. Она подошла, выслушала мои объяснения и грозно рявкнула: «Фамилия и класс!» Испуганный пацан мигом выложил и то, и другое. «Запомнила?» — обратилась она ко мне. «Подойдите к его учительнице». Я кивнула, отпустила наглого пятиклашку, и пацан мигом убежал. Теперь он не уйдет от возмездия. У нас его классная ничего не вела, но я о ней слышала. Можно быть уверенными, что мало ему не покажется. А рассказывал мне о ней один парень, с которым я познакомилась в приложении. Там можно указывать свое местоположение, и оказалось, что мы учимся не только в одной школе, но и в параллельных классах. Романтических отношений у нас не сложилось, мы просто немного поболтали при встрече и дружески расстались. Но все это осталось в прошлом. Сейчас я хорошо понимала, нет смысла искать любовь в приложении знакомств. Это изначально ущербная позиция, если люди объявляют себя одинокими и встречаются, рассматривая друг друга в качестве кандидата для пары. Должно быть наоборот. Сперва встретились при других обстоятельствах, а уже потом поняли, что заинтересовались, и, возможно, продолжение. А когда знакомство становится главной целью, это все выворачивает наизнанку и ставит с ног на голову. Всем хочется любви, но трудно найти ее искусственно, даже если очень стараться. За беготней с печеньем и последующими событиями я чуть не забыла главную новость. Артем расстался с Кристиной. Пусть это произошло не впервые, но вдруг теперь окончательно. Я прислушалась к себе и поняла, что восприняла известие почти равнодушно. Ну, расстались и расстались. Это их личное дело. Желание немедленно вылавливать Артема, и утешать его в сложный жизненный момент, как я раньше планировала, почему-то не возникло. На следующий день мы осуществили свой план мести, подошли к классной руководительнице пятиклашки и все ей рассказали. Та выслушала нас внимательно и пообещала принять меры. Я не понимала, что у того пацана было в голове. Когда люди совершали на моих глазах лишенные смысла и логики поступки, они казались мне существами, принадлежащими к другому биологическому виду, условно разумному. И ладно бы ради собственной выгоды, но никакой пользы мальчишке это не принесло, разве что сиюминутную радость от сделанной гадости. Даже инстинкт самосохранения отключился. Должен был догадываться, что мы этого так не оставим. «Ну все», — повеселела Марина, когда мы шагали к своему классу. «Теперь ему достанется». «Да», — поддержала ее Соня. «Пятиклашек надо ставить на место, а то совсем оборзеют. Помните, недавно тоже с ними ругались?» Мы синхронно кивнули. Конечно, помнили, как пятиклашки перегородили весь коридор и не давали нам пройти. Пришлось дежурному учителю нажаловаться. В конце концов на шум и крики явился трудовик, и одна мелкая девчонка заявила мне. «Вообще-то мой папа сейчас стоит у тебя за спиной», — дочка учителя оказалась. Но это же не повод вести себя так нагло. Мама Марины, к примеру, тоже в школе работает, биологию ведет, только не у нашей параллели. И ничего, Марина по этому поводу не звездится и своей мамой не хвастается. И трудовик с нами припираться не стал, просто сказал, что сам во всем разберется. Хоть кто-то оказался умнее.